Черчилль наморщил лоб. Он оканчивал пехотное училище и был последним учеником в группе из 13 человек. Тактические ходы он прорабатывал медленно. Адмирал Кеннингем уже готовился возразить, что это заведомо проигрышный вариант для ВМФ СССР. Но Черчилль вышел из состояния задумчивости, оживился и согласился, что именно в этом ключе будет максимально интересно рассмотреть возможности обоих флотов. Против наших 66 кораблей будет действовать 124 корабля англичан. Задача Англии – высадиться на побережье Нормандии. Задача СССР – отразить атаку и высадиться на английском побережье. Черчилль еще жил и дышал прошлой войной. Он не понимал, что в новой войне канал не является препятствием. Поэтому Кеннингем вступился и сказал, что высадку необходимо перенести в Аквитанию, так как и его, и русскому флоту будет слишком тесно в проливе. Сорвать высадку там проще простого. Одна или несколько атомных бомб, и флота как не бывало, господин премьер. Гораздо интереснее район Бискайского залива. Заодно посмотрим на мореходность русских кораблей и слаженность работы их экипажей. Ну а район высадки у нас вы можете не объявлять, выбирайте любой. Для высадки решили использовать огромный полигон в Бескороссе. Кеннингем не случайно давал нам фору, оборона побережья конек Британии. После посещения Фрунзе Черчиллем все пошло довольно быстро. Жуков получил карту побережья с указаниями, где находятся береговые полигоны британской армии. Не все, он знал больше. Англичане выделили самые неудобные из них. Но было бы грех надеяться, что игра будет чистой. Это не крикет. Пусть тешат самолюбие. В конце концов, Кеннингем сам сказал, что положение ВМФ СССР очень сложное. Задавить массой, послав всю атлантическую группу кораблей на маленький остров, где-то в Северном море, было бы глупо. Жуков сразу после переговоров отправил Москву в обход Британии к Прайе. 22 судна будут обеспечивать безопасность Бескороссе, а 8 малюток с единым двигателем уже находились на позициях, контролируя выходы из важнейших баз Англии. Это была рутина, повседневная работа флота. Ее никто не отменял. Как и дежурство стратегов у берегов Америки. Неожиданностью был выход ЦВ-42 «Франклин Рузвельт» с полной авиагруппой 153 самолета из Норфолка в сторону Англии. Он шел на всех парах с минимальным охранением. К-121 проекта 658 следовало за ним в 200 милях. Американцы решили усилить авианосную группу англичан, заменив один из авианосцев Рузвельтом, недавно закончившим переоборудование. По силуэту Мальта и Мидуэй практически неразличимы. «Тем интереснее будут развиваться события», — подумал Жуков. Он доложил в Москву от данных разведки. Одновременно с завода номер 5 в Ленинграде отошли кальмары, джейраны и зубры. Они перебазировались в Калининград. Рейс проходил ночью. На следующую ночь корабли передислоцировались в Любек, оттуда в Гамбург. Там были замаскированы и ждали своего часа. В Гамбург передислоцировали первую дивизию МП-ДКБФ. Фрунзе, отдав последние почести первому морскому лорду, удалился с эскадрой в Тронхейм, а шхерами в Берген была отправлена 1-я, 2-я и 3-я дивизии МПКСФ, где их ждали корабли для погрузки. На авиабазы в Германию, Францию, Данию, Голландию были передислоцированы 3-я, 4-я, 5-я и 7-я дивизии ВДВ. В портах Шербур, Гавр, Амстердам и Дюнкерк стояли суда типа «Ро-Ро», которые удивительным образом выполнили плановые рейсы в эти порты и скопились там под различными предлогами. Англичане вышли из Портсмута, Бристоля, Галла и Эдинбурга за 3 дня до начала учений. Северный флот начал движение через 72 часа. Из Буде вылетели несколько Ту-126 с задачей обнаружить все 4 авианосные группы. Самую северную вскрыли американцы, начавшие болтать по УКВ про замену Африки Рузвельтом. Остальные были обнаружены Ту-126. 2 группы сосредоточились у Галвея. Одна находилась у Киркуолла, еще одна приближалась к Исландии. Исландию обе стороны считали ключом к Атлантике. Не случайно рядом с ней находилось 3 гидрографических корабля ВМФ СССР, а Рейкьявике разгружались 4 мобильных батальона «Бупкр-Утес» на основе ракет П-5Д. Береговые батареи 406-миллиметровых орудий, установленные американцами в годы Второй мировой войны, были нами модернизированы, на вооружение был принят активно-реактивный снаряд со специальной боевой частью мощностью 16,5 килотонны. После обнаружения всех ударных авиагрупп Жуков связался с Кеннингемом и пригласил его посетить пункт управления учениями. «Сэр Уинстон хотел бы прибыть вместе со мной», — ответил первый морской лорд. «Мне требуется согласовать этот вопрос с руководством СССР». «Сталин не присутствует на учениях?» «Он получает все доклады в Кремле. Лично не присутствует. 1 минуту, пожалуйста». «Товарищ Сталин не возражает против присутствия господина Черчилля, но просил перенести визит на завтра. Воздушный коридор на авиабазу Северную будет вам предоставлен с 6:00 завтра 6 июля 1955 года».